«Хозяин, принц наблюдает», — покраснев, прошептал Ария. Это было простое заявление, которое только способствовало поведению Ирла. Как он мог остановить свои руки, когда Ария смотрела на него с таким милым выражением лица? Кроме того, было забавно наблюдать, как отреагирует принц. Принц взбесился, увидев, что Эрл продолжает безудержно действовать перед ним. «Убери руки от Арии», — сказал он. «Хаэм», Ария и Эрл испустили смущенные голоса. Затем Эрл внезапно ухмыльнулся. «Ваше высочество, что?» Ухмылка Эрла стала шире, когда он произнес свои слова. «Почему вы знаете имя моей горничной? Рабы были вещами своего хозяина. Это был простой способ не лезть в чужие вещи». Принц в конце концов осознал и этот факт. «Почему я знаю?» Фу-фу-фу, Эрл смеялся над реакцией принца Сета. Раньше покрасневший мальчик с серебристыми волосами и голубыми глазами теперь был полностью красным. Даже если он был принцем, он все еще был ребенком. И дети не будут знать, что делать в подобной ситуации. Итак, чтобы не усложнять жизнь маленькому принцу, Эрл отступил на шаг. «Я понимаю. Что ж, хотя мне больно уходить так рано, я ухожу сейчас, ваше высочество». Эрл обнял Арию и взял ее за руку. «Пойдем домой, Ария, Лили». «Да», Ария ответила с большим энтузиазмом, чем следовало бы. Затем она посмотрела на Лили, чтобы ответить в той же манере. Прямо сейчас маленькая девочка с рыжими волосами все еще стояла в углу, как цыпленок. «Да», Лили мило кивнула после того, как Ария посмотрела на нее и последовала за своим хозяином. Ее короткая юбка развивалась на ветру, когда она бежала за ними, оставляя вид своих подвязок на виду у принца. Эрл подождал, пока Лили наверстает упущенное, и сказал принцу свои последние слова. «Увидимся на вечеринке по случаю дня рождения, ваше высочество». Когда Эрл вышел из королевского дворца, он обнял Арию за талию. «Кажется, принц не спускает глаз с моей Ари». Она покачала головой и решительно сказала: «Ни за что, Ария принадлежит хозяину». И снова милое выражение лица Арии было прямо перед ним. Он подул горячим воздухом на ее эльфийское ухо, чтобы подразнить ее. «Конечно, но это не совсем сюрприз. Моя Ария такая красивая, она всегда притягивает взгляды. Хозяин». Она покраснела. Он похлопал ее по голове и подозвал Лили. «Ты тоже, Лили, иди сюда». Лили с любопытством склонила голову и подошла к Эрлу, но ее тут же обняли. Это были ее первые объятия, и это было приятно. Она задавалась вопросом, почему Ария делала такие выражения, когда ее обнимал хозяин, и теперь она все поняла. «Хозяин», пробормотала она подсознательно из-за того, насколько комфортным было прикосновение ее хозяина. «Верно», Эрл кивнул. «Я твой хозяин, так что положись на меня, хорошо? Я знаю, что ты все еще осваиваешься в этой новой среде, но знай, что, находясь со мной, я дам тебе комфорт и безопасность. Ты научишься служить мне у Ари, и я, твой хозяин, буду защищать тебя». Лили слегка расширила глаза. «Комфорт, безопасность, защищать». Это были слова, которые ей нужно было услышать. «Хозяин, Лили может тебе доверять, верно?» — искренне спросила она. Она открывалась. «Да, вы всегда можете доверять своему хозяину, и я также буду доверять вам. Между нами особые отношения». Эрл потер голову Лили, чтобы заверить ее. Ему пришлось наклонить руку по-другому, чтобы дотянуться до ее головы, потому что мешали ее рога. «Хорошо, Лили будет доверять хозяину». Лили твердо кивнула. «Это будет момент, который Лили никогда не забудет. Спустя годы она оглянется назад и посчитает это поворотным моментом в своей жизни. Это был момент, когда она по-настоящему стала частью семьи Ирла». С другой стороны, Эрл нежно кивнул Ари. Это был тот разговор, который нужно было сказать Лили. Той ночью Ария начала учить Лили читать и писать, а также ответила на любые ее вопросы. Лили была похожа на машину, когда начала задавать вопросы. Она спрашивала о городе, королевстве и в основном о своем хозяине. Она хотела знать о нем все: его возраст, увлечения, биографию, как Ария познакомилась с ним и так далее. Когда Ария, наконец, закончила отвечать на вопросы Лили, она уложила Лили в кровать и выключила свет. Комната внезапно погрузилась в темноту, и единственным источником света было окно, из которого были видны ярко освещенные улицы Аблакса. Вместе с темнотой наступила тишина. Это было успокаивающе. Ария внезапно сказала Лили. «Что такое?» — спросила Ария, ставя тусклую лампу на стол. «Могу я называть тебя старшей сестрой? У меня нет членов семьи, и ты многому меня научила за последние несколько дней. тебе не нужно больше говорить. Конечно, конечно, можешь. 73 глава. Было утро, и двое слуг Эрла спали в своей комнате. Комната была просторной, в углу была гардеробная, французское окно и две кровати, поставленные параллельно. В одной постели крепко спала милая девушка-демон. У нее были красивые малиново-красные волосы, а из головы торчали два длинных козьих рога. В другом – красивая темная эльфийка с серебристыми волосами. По сравнению с девушкой-демоном, она выглядела старше. Когда взошло солнце, она проснулась первой. Ее глаза открылись, обнаружив темно-желтый цвет. Зевнув, она медленно вышла из кровати, вытянув тело, подняв руки вверх. «Ммммм», пробормотала Ария, когда ее ноги коснулись холодного каменного пола. Поправляя кофточку, она подошла к окну. Ляск. Окно плавно открылось, и в комнату ворвалась волна свежего воздуха. Ария улыбнулась, чувствуя, как свежий прохладный воздух касается ее лица, когда она тихо сказала: «Ха, какой прекрасный день!» От ветра ее одежда и волосы развивались, обнажая длинные эльфийские уши. Чувствуя себя отдохнувшей, она подошла разбудить Лили. Сидя у кровати, Ария нежно потрясла Лили за плечо. «Ммм». Лили издала звук в ответ на прикосновение и перекатилась. Белое одеяло обвивало ее маленькое тело и делало ее похожей на гусеницу. Ария вздохнула и легла на кровать, чтобы еще раз потрясти Лили за плечо. «Лили, Лили, пора просыпаться. 5, еще 5 минут». «Нет, Лили». Услышав строгий голос Арии, Лили медленно открыла глаза и повернулась, чтобы увидеть Арию. Ее завораживающие красные и голубые глаза смотрели прямо в глаза Арии. «Доброе утро, сестренка. Доброе утро. Пора вставать». «Хорошо». Теперь, когда Лили проснулась, двое начали свой утренний распорядок. Они вместе пошли в ванную, чтобы умыться. В ванной было огромное зеркало на теле. Лили и Ария стояли бок о бок перед раковиной. На них обоих были одинаковые милые кофточки, от которых они выглядели очень мило. Единственным другим предметом одежды, который они носили, были белые стринги. Ария сначала выдавила зубную пасту для себя и передала ее Лили. Когда это было сделано, Лили коварно ухмыльнулась и пролила немного воды на Арию. «Неожиданная атака!» – закричала девушка-демон. «Ах!» – вода упала прямо на грудь Арии и просочилась в ее кофточку, сделав ее прозрачной. Ее розовые бутоны раскрылись, когда Ария инстинктивно выгнула спину от внезапного ощущения холода от воды. «Хе-хе!» – Лили удовлетворенно рассмеялась над реакцией Арии, прежде чем ее обрызгали водой. «Так ты хочешь поиграть?» – эти двое начали поливать друг друга водой, пока обе не были полностью залиты водой. «Теперь нам нужно надеть новые трусики и кофточки», — вздохнула Ария. В ответ Ария Лили нахально засмеялась. «Хе-хе, иди сюда, я сниму твою кофточку», — Ария махнула рукой. Лили послушно встала перед Арией и подняла руки вверх, когда Ария сняла кофточку. Ее обнаженная грудь, которая была почти плоской, была обнажена. После того, как Ария раздела Лили, она сняла и свою. Поскольку в качестве предмета одежды использовались только трусики, можно было отчетливо увидеть контрастный цвет их кожи. По сравнению с Лили, многообещающие активы Арии были немного больше. Лили потянулась, чтобы сжать их, и спросила: «Когда я вырасту, чтобы достичь такого размера, сестренка? Я была твоего размера в прошлом году, так что, может быть, год, как ты думаешь, сколько лет нам понадобится, чтобы достичь размера мадам?» «Мадам?» — Ария представила себе в голове огромные груди Ари. В то время как она была рабыней Эрла, она также служила Ари. В прошлом было несколько случаев, когда она помогала мадам принимать ванну и могла прикоснуться к ним. Мягко говоря, они были невероятными. Ария покачала головой и сказала Лили холодную правду. «Мадам находится на другом уровне, Лили. Нам повезет, если мы достигнем половины ее размера. И, к счастью, хозяину, кажется, нравится мой размер». «Нравится?» — Лили сняла руки с груди Арии и коснулась своей. «В любом случае, повернись, я надену это на тебя сейчас». «Хорошо». Лили подняла руки и позволила Арии надеть на себя кофточку. Закончив, Лили побежала в угол комнаты, чтобы схватить стул и поставить его перед зеркалом. Она устроилась поудобнее, когда Ария помогла ей надеть белые чулки, подвязки и пояс для подвязок. После того, как Ария закончила помогать ей, настала ее очередь помогать Арии. Ария усмехнулась, когда руки Лили неуклюже двинулись, когда Лили изо всех сил пыталась надеть на нее пояс с подвязками. Когда это было сделано, надеть чулки и подвязки стало легко. Ария посмотрела в зеркало, когда надели подвязку и чулки. Чулки были идеальной длины, сидели до середины бедра, а подвязка гарантировала, что они никуда не соскользнут. Благодаря некоторым чарам носить их было очень удобно. «Выглядит хорошо. Хорошая работа», — сказала она, похлопывая Лили по голове. В остальном процесс был простым. Платье горничной, а затем фартук. После этого две рабыни были готовы к работе. 74 глава. Две служанки Эрла тихо прибыли в комнату Ари и постучали перед тем, как войти. Дверь беззвучно раскрылась, и двух девочек приветствовала зевающая на кровати Ари. Ее черные волосы были растрепаны, но это не умаляло ее зрелой красоты. Ее глаза были слегка прикрыты, когда она посмотрела на двух служанок у двери. На ней была развязанная белая юката, которая частично обнажала ее грудь. Ария была увлечена этой захватывающей сценой. Она глубоко уважала госпожу, и ее тело было предметом восхищения. Ари прижала палец к губам. «Дайте ему поспать еще немного, но ты можешь помочь тому, кто уже проснулся». Ари улыбнулась, когда указала на палатку в одеяле, что было промежностью Эрла. Ария кивнула и откинула одеяло, открывая утренний стояк Эрла. Как и его мать, он был одет в развязанную белую юкату, что означало, что его палка была на виду. Близость ее хозяина с его матерью всегда была предметом интриг, но ей как рабу не было места задавать вопросы своему хозяину, когда это касалось чего-то столь личного. Пока Ари наблюдала за ней, Ария плюхнулась на край кровати и обхватила пальцами ствол своего хозяина. Она ожидала реакции от этого прикосновения, но ее хозяин продолжал крепко спать. Ее рука начала медленно поглаживать, пока она собирала слюну во рту. Когда количества было достаточно, Ария наклонилась и потекла слюной, позволяя своей слюне полностью покрыть член Эрла. Дополнительная смазка из слюны сразу же сделала движение ее руки более плавным. Затем Ария опустила голову и обхватила губами член своего хозяина. Ари улыбнулась технике Арии и начала взъерошивать волосы Эрла. Вскоре веки Эрла задрожали и распахнулись. Его приветствовал вид, как его мать гладит его, и одна из его рабов замечательно сосет его член, в то время как другой раб наблюдал со стороны. Эрл улыбнулся и поприветствовал их одну за другой. «Доброе утро, мама!» Ари улыбнулась в ответ. «Привет!» Затем она приспособилась и положила голову Эрла себе на колени, оставив свисающие плоды прямо над его лицом. «Ария, Лили, доброе утро!» «Доброе утро, хозяин!» — восторженно сказала Лили со стороны кровати. Пока ее сестра Ария отсасывала хозяину, она просто стояла у кровати и ничего не делала, поэтому приветствовала его с большим энтузиазмом. Она только несколько раз видела, как Ария сосет у хозяина, и думала, что это нормально. Ее также учили в школе горничных, поэтому она с нетерпением ждала того дня, когда станет достаточно хорошей, чтобы доставить удовольствие своему хозяину, как это делала Ария. Шлеп. Ария убрала губы и сладко улыбнулась своему хозяину. «Привет, хозяин. У Арии хорошо получается, Ария отлично справляется. Продолжай в том же духе». Ария кивнула и вернулась, чтобы пососать член своего хозяина. Ободренная словами своего хозяина, Ария приложила максимум усилий и погрузила член своего хозяина глубоко в свою глотку. Эрл почувствовал себя так хорошо, что его задница приподнялась над кроватью, и он издал низкий стон. Эротическая демонстрация Арии и Эрла повлияла как на Лили, так и на Ари, сделав их горячими и возбужденными. Лили потерла бедра вместе, и она почувствовала, как на ее трусиках образовалось мокрое пятно, но она не знала, что с этим делать, кроме как продолжать наблюдать, как Ария слаживает хозяина. С другой стороны, Ари поднесла грудь к губам Эрла и начала кормить его грудью. Ее соски были достаточно чувствительными, чтобы она чувствовала сильное удовольствие от простого кормления грудью. Ха, сладкие стоны Ари только возбудили Эрла еще больше. В то время как его рабыня брала его член в горло, его кормила его мать, когда он лежал у нее на коленях. Ее молоко было, как обычно, сладким. Вид свисающей груди Ари был невероятен. Когда он обратил на них внимание после того, как отвел взгляд от величественного глубокого минета Ари, он обнаружил, что его руки уже ласкают грудь матери. Струя молока текла в его рот быстрее, когда он мял грудь. Из другой груди неконтролируемо вытекало молоко, и она приземлилась на кровать рядом с его головой. Вскоре Эрл эякулировал глубоко в горло Ари. Ария все проглотила без проблем. Затем она вытащила член изо рта и высунула язык, чтобы Эрл увидел, что она все закончила. Эрл обычно гладил ее по голове, когда она это делала, но, к сожалению, Его руки были слишком заняты выжиманием молока своей матери. Ария не знала, как относиться к этой ситуации. Все, что она знала, это то, что она была невероятно возбуждена представлением, которое она видела. Не зная, что делать, она сделала то, что знала лучше всего, а именно вернулась к члену своего хозяина и очистила его своим языком. Член ее хозяина все еще был твердым, когда она снова обхватила его губами, но она чувствовала, как он становится меньше, когда она катала его во рту, чтобы убрать оставшуюся сперму. Когда он полностью сжался, она вынула его изо рта, чтобы ее приветствовали губы хозяина. Как только их губы соприкоснулись, Ария знала, что нужно открыть рот, и ожидала, что язык ее хозяина подойдет. И неожиданно пришел не язык ее хозяина, а молоко госпожи. Молоко мадам было сладким на вкус, когда оно коснулось кончика ее языка и наполнило ее голову ароматом Ари. Когда Ария закончила глотать, она почувствовала, как часть ее разума растаяла. Вкус молока мадам был просто чудесным. «Это твое угощение». Голос Эрла вывел Арию из оцепенения. «Угощение было чудесным», — хозяин тихо сказал Ария. Она не могла не взглянуть на груди мадам, видя их теперь в ином свете. «Я рада, что тебе понравилось. Может, в будущем я позволю тебе выпить его прямо из источника», — сказал Ари маленькой темной эльфийке. 75 глава. Вот, Эрл выпустил руку и выпустил небольшое голубое пламя. Пламя выглядело так, как будто оно могло быть потушено легким ветерком из-за того, насколько слабым оно казалось. Синее пламя испускало ледяной холод, а не жар, который должен был иметь пламя. Стоя посреди травянистой равнины, Эрл позволил пламени упасть на землю и наблюдал, как клочок травы замерзает. Рядом с ним его мать гордо улыбнулась и обняла его, позволяя его голове погрузиться в ее огромные груди. Ее уникальный аромат наполнил его нос, что значительно усилило чувство выполненного долга, которое он испытывал в данный момент. «Это превосходно! Поздравляю, мой Эрл! Теперь ты второй человек в мире, который может использовать магию ледяного огня», — радостно сказал Ари. Ее счастье невозможно сдержать. Видеть, как ее сын, которого она вырастила, познает ее фирменную магию. Слова не могли выразить ее восторг. «Когда-нибудь я стану лучше, чем ты», — пошутил Эрл. «Фу-фу, я буду ждать дня», — Ари слегка рассмеялась. Затем Эрл возобновил свое обучение. Сохраняя твердую визуализацию ледяного пламени в своей голове, он снова и снова проявлял его в форме магии. В случае с магией утверждение «практика приводит к совершенству» не обязательно было верной. Каждый раз в касте всегда были небольшие вариации, потому что магия была продуктом тела и разума. Лучше было бы сказать, практика делает форму постоянной. Ледяное пламя в его руке погасло, и Ари дала небольшой совет. «Твое время каста магии ледяного огня может быть намного быстрее, если ты перестанете слишком много думать. Вместо того, чтобы думать о том, как это работает, почему бы тебе просто не подумать о впечатлении, которое оно оставляет у тебя?» «Впечатление», — повторил Эрл и задумался. Какое впечатление произвело на него ледяное пламя? Ему хватило момента подумать, чтобы придумать ответ. Разобраться было несложно. Это произвело на него впечатление его мать, Ари. Точнее, магия Ари оставила сильное впечатление о магии ледяного огня, поэтому он и хотел изучить ее в первую очередь. Эрл закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Он думал об Ари. Ее изящное владение магией, ее непоколебимое стремление к магии, ее любящее прикосновение, ее спокойная улыбка. И вот так его впечатление проявилось в самом стабильном ледяном пламени, который он когда-либо создавал. Его глаза резко открылись, и в тот момент, когда это произошло, окружающий его луг замерз. В его руке был настоящий огненный шар ледяного пламени. По сравнению с прошлым, он был вдвое больше. Это было прекрасно. Прежде чем он это осознал, на его лице расплылась широкая улыбка. Он расставил ноги и подбросил ледяное пламя в небо, позволяя ему взлететь. Когда он достиг своего предела, он превратился в осколки льда, которые разлетелись повсюду. Белые, серебряные и серые хлопья заполнили ярко-синее небо. Они падали медленно и упорядоченно, как будто все хлопья падали в ритме. На мгновение луг стал заснеженным из-за холода рассеянного ледяного пламени. Наконец, ледяные хлопья упали ему на лицо. Легкий холод освежил, и его тело начало дрожать от холода. «Ты так простудишься!» Ари обняла его сзади и дала так необходимое физическое тепло. Когда он повернул голову, он увидел, что чешуйки льда украсили ее волосы. Ее черные как смоль волосы теперь были покрыты оттенками белого и серебряного. Это был уникальный вид, которого он никогда раньше не видел. Излишне говорить, что в этот момент она выглядела как богиня снега. Ее губы были приподняты в улыбке. Он мог чувствовать, как она была счастлива. «Я еще на один шаг ближе к тому, чтобы стать лучше тебя», — гордо сказал Эрл. «Не так быстро», — Ари усмехнулась. «Визуализация была хорошей, но тебе все еще нужно работать над своим контролем». Она подняла руку, чтобы продемонстрировать. «Ты тот, кто контролирует магию. Посылай магию устойчиво». В ее ладони появилось ледяное пламя. Оно было такого же размера, как у Эрла, и не отличалось чем-либо. Затем она также подбросила его в небо. Разница проявляется в действии. Пламя рассеялось, и небо заполнилось хлопьями льда. Диапазон был намного шире, а снежинки распределялись по небу более равномерно. «Видишь», — самодовольно сказал Ари. Эрл подумал о случайном числе и выпалил. «Дай мне 10 лет, и я смогу это сделать». 10 лет, может, это многовато? Фу-фу». Она ответила веселым голосом. В конце концов снежинки упали полностью и приземлились на голову Эрла. Добавленная холодность заставила Эрла вздрогнуть еще больше. «Посмотри, что ты наделала». «Ну, я должна была произвести впечатление на своего сына». Ари надулась и крепче обнял Эрла, чтобы согреть его, прежде чем рассмеяться, и Эрл засмеялся вместе с ней. Это должно было стать особенным воспоминанием. 76 глава. Настал день рождения первого принца. Ария и Лили заканчивали одевать Эрла. «Готово». Ария захлопала и восторженно сказала. «Я принесу зеркало», — сказала Лили и подбежала, чтобы принести зеркало, чтобы Эрл мог лучше рассмотреть себя. Стоя перед зеркалом, он был одет в красный бархатный смокинг и черные фланелевые брюки. Смокинг был сделан на заказ, как и все остальное в его гардеробе. Плечи куртки были не структурированы, что соответствовало его телосложению. Цвет бархата был прекрасным, темно-винно-красного цвета, который хорошо сочетался с цветом его глаз. Для смокинга это был классический цвет. Говорят, что бархат был получен из восточной части эльфийского королевства. Это можно было почувствовать потому, насколько мягким был бархат, и в то же время он источал естественный древесный аромат. Эрл слегка поправил ленточный галстук-бабочку. Сегодня галстук-бабочка был черного цвета, который он не забыл сочетать с цветом своих брюк. Было много разных оттенков черного в разных тканях, и было важно сочетать их в наряде для мероприятия. В качестве обуви он был одет в черные бархатные туфли. Он попросил обувного мастера изготовить их именно так, как ему нравилось. Кожаная подошва и красная линия сзади на роскошной стеганой подкладке. Их было так удобно носить, что не потребовалось никаких рун, чтобы сделать их лучше. Эрл удовлетворенно кивнул своему внешнему виду и обнял своих горничных за талию. По этому случаю он попросил Арию и Лили надеть простые черные платья в тон его одежды. Крой все было классическим, кроме спинки. Юбка заканчивалась прямо выше колена, а рукавов не было. Спинка платья была широко открыта. Их голые гладкие ноги были обнажены и открыты для всеобщего обозрения. Если бы их юбку немного приподняли, на одном бедре можно было увидеть кожаную подвязку для ног. «Мастер, мы опоздаем, если что-нибудь сделаем прямо сейчас», — напомнила Ария, покраснев. Сегодня ее волосы были завязаны, так что были отчетливо видны ее очаровательные длинные уши. Эрл рассмеялся напоминанию Арии. «Непослушная девочка, о каких извращенных вещах ты подумала? Я просто хотел обнять вас, верно, Лили?» Лили мило кивнула в ответ. Ее рыжие волосы были собраны в двойной хвост, который качался при движении головы. Это выглядело очень симметрично и подходило ей, учитывая, что у нее были рога демона, торчащие из ее головы. Это потому, что хозяин. Прежде чем Мария успела закончить предложение, Эрл прервал ее поцелуем в губы. Темная эльфийка не сопротивлялась и охотно открыла рот своему хозяину. Когда они закончили, Эрл сделал то же самое с Лили, на что она очень активно отреагировала. Девушка-демон была настолько чувственной, что буквально таяла в его объятиях, когда они целовались. Ее губы были сладкими, а язык – живым. Целовать ее было очень приятно. «Пойдем», — когда они вышли, Ари ждала в гостиной. Увидев их, ее глаза загорелись. «Все выглядят так хорошо». На ней была обычная черная магическая мантия с золотой отделкой. Стандартная одежда придворных магов. Причина этого была проста. Хотя день рождения первого принца должен был быть праздничным, Это также был политический шаг. Было очевидно, что на этом мероприятии будет объявлен его статус коронованного принца, и поэтому присутствие придворных магов было необходимо для демонстрации силы в любом случае политических сдерживающих факторов. Тем не менее, Ари выглядела так же очаровательно, как никогда, даже без наряда. «Мы благодарим мадам за похвалу», — синхронно ответили Лили и Ария. Они сели в белый экипаж и направились к королевскому дворцу. По дороге казалось, будто весь город пылал. Этой ночью горожане не спали. Улицы наполнились киосками. Пение бардов наполняло воздух вместе с запахами различных блюд. Если бы не тот факт, что небо было темным, Эрл принял бы время за день. Говорят, что когда родился принц Сет, потоки маны образовались вокруг города. Барды пели свои преувеличенные сказки. Это как когда король Аблакс 66 и кратко взошел на трон, добавил еще один бард. «Приветствую еще 100 лет процветания королевства Аблакс». Народ праздновал и пил. Эрл сухо рассмеялся, когда услышал разные истории, которые пели барды. Хотя сказки были глупыми, они, безусловно, добавляли своего антуража. Наконец они подъехали к воротам королевского дворца. Поездка показалась ему более продолжительной, чем обычно, потому что Эрл был так очарован видами города. По сравнению с обычным запустением королевского дворца, сегодня перед воротами ждала очередь экипажей. Само собой разумеется, что в этих экипажах были все соответствующие дворяне королевств. Шеренги солдат и рыцарей патрулировали окрестности королевского дворца. Когда подошла их очередь войти, охранник постучал в дверь кареты, чтобы узнать их личности, прежде чем впустить их внутрь. Из-за большого количества гостей сегодня было специальное место для парковки карет. Ари направила карету к месту парковки, и они вместе вышли из кареты. Пора отмечать день рождения первого принца. 77 глава. Главным местом празднования дня рождения первого принца был большой зал в королевском дворце. С потолка свисала хрустальная люстра. Мириады огненных духов кружились вокруг него, чтобы осветить весь зал. Под ним собирались группы знати. Все дворяне были одеты очень экстравагантно. Мужчины носили большие цепи с фамильным гербом и одежду с золотой подкладкой. Женщины носили детализированные платья, украшенные различными аксессуарами. В конце зала была приподнятая площадка. На платформе было 3 разных трона. Первый, средний, был самым большим. Казалось, что он был вылеплен из золота с добавлением множества драгоценных камней. Само сиденье было покрыто красной подушкой, как и подлокотники. 2 и краткий трон был справа от 1 го. Он был построен в том же стиле, что и первый, но имел платиновый цвет. На нем было меньше драгоценных камней, и в целом он выглядел менее впечатляющим. 3-й престол находился слева от первого. Он был в другом стиле, чем другие, и выглядел просто по сравнению с другими. Он был сделан из бронзы и имел очень мало декоративных драгоценных камней. В другой части зала было место для сидения. Было размещено несколько десятков круглых столов, которые имели свои разделения. Одна секция для дворян более высокого ранга, таких как герцоги и маркизы. Еще один раздел для дворян среднего и нижнего уровня, таких как графы, виконты, бароны и рыцари. Когда прибыли Эрл и Ари, они сразу привлекли внимание многих. Ослепительная красота Ари поразила всех дворян. Как только она вошла в зал, многие дворяне стали выпрямляться и улыбаться в надежде привлечь ее внимание. Следуя за ней, Эрл и его рабы не получили свою долю внимания, в основном из любопытства. Значит, слухи оказались правдой. Это сын придворного мага Ари. На мгновение дворяне зашептали между собой. Шанс для дворян пообщаться друг с другом обычно давался на подобных мероприятиях. Сегодня знаменует официальное появление Эрла в высшем дворянском кругу. Взгляды знати были напряженными, но Эрл был опытным человеком. Такое давление было пустяком для такого человека, как он. Ария также смогла справиться с этим без особых усилий благодаря обучению горничной. Выражение ее лица было спокойным и невозмутимым, неподвижным, как вода. Однако с такой молодой девушкой, как Лили, все было иначе. Она отступила на шаг от всех пристальных взглядов. Ари заметила это и встала перед Лили, прежде чем снова взглянуть на толпу знати. С легкой улыбкой на лице она позволила своему взгляду задержаться на знати, немедленно рассеивая все ненужное внимание. Давление было снято с Лили. Чтобы еще больше успокоить ее, Эрл взял ее за руку и прижал к себе. «Лили нравится, когда хозяин держит ее вот так», — сказала Лили Эрлу, крепко держась за его руку. Эрл почувствовал, что ее руки были слегка влажными. Этого небольшого события было достаточно, чтобы Эрл увидел дворян в негативном свете. Да, его рабыня была красивой, но разве они не знали, что смотреть на нее грубо? После короткого мероприятия толпа уступила место знатной семье. Группу вел старик. Его рост был высоким, а спина прямой. Его волосы цвета соли и перца были аккуратно зачесаны назад. Его лицо было бледным и сморщенным. Его глаза были темно-фиолетового цвета. Он был одет в простую черную одежду и держал в руке простую серебряную трость. За стариком шли двое. Женщина и молодой мальчик. Дама была, мягко говоря, красивой. У нее были оранжевые волосы до плеч и пара ярко-зеленых глаз. Это была Талия. Мальчик последовал за ней. На вид ему было около 12 лет, приближаясь к подростковому возрасту. Как и у его матери, его волосы были оранжевыми, а глаза зелеными. «Это было давно», — Ари сказал старик. Его голос был глубоким и приятным. «В самом деле, это было давно, дядя». Ари просто кивнула. Ее ответ дал Эрлу все необходимые ему ответы. Отец Ари был беглым дворянином. Если он не был преемником, у него, должно быть, был брат или сестра, чтобы действовать как наследник семьи род. И этот старик был именно тем человеком. Он был братом отца Ари, братом деда Эрла. Другими словами, этот старик был дедушкой Эрла, Лайл Рот. Он был нынешним главой семьи Рот. Это была первая встреча Эрла с ним. «Ты не познакомишь меня с этим маленьким парнем?» Лайл искоса взглянул на Эрла и его девочек. «Меня зовут Эрл, дедушка. Приятно познакомиться». Эрл представился прежде, чем Мари успела что-то сказать. «Красноречивый маленький парень, а? Приятно познакомиться, Эрл. Подумать только, мне потребовалось столько времени, чтобы осознать, что у меня есть еще один внук». Лайл вздохнул, затем указал тростью на рыжеволосого подростка. «Это твой кузен, Дилан. Привет», — сказал Дилан по команде своего деда. Его слова были обращены к Эрлу, но его глаза были куда-то еще, а изо рта практически текли слюни. Он смотрел на Лили и Ари. Эрл вздохнул при такой реакции. Самым трудным было иметь дело с кем-то на пике половой зрелости. Он не возражал против того, чтобы на его женщин смотрели, но это был максимум. Он вежливо кивнул своему кузену и продолжил игнорировать его. 78 глава. Ари подвела группу к назначенному им столу. Стол, к которому она их привела, принадлежал придворным магам. Сегодня Эрл впервые увидит всех придворных магов. Четыре придворных мага Блакса были столпами королевства. Первым за столиком сидел знакомый Мерлин. Он был лучшим водным магом королевства, также известным как Мудрец Воды. Как и Ари, он был одет в мантию придворного мага. Когда они стояли у стола, он поприветствовал их дружелюбной улыбкой. Он был вместе со своим сыном. Сына Мерлина звали Шейн. Это был мужчина, приближавшийся к среднему возрасту, и он разделял дружеское и мягкое отношение своего отца. Его волосы были темно-каштановыми, а глаза – голубыми. Стоя бок о бок со своим отцом, его можно было принять за более молодую версию Мерлина. Следующим за столом придворным магом был Норман, алхимик. Из всех придворных магов он казался самым скромным и не выглядел выдающимся. Его кожа была морщинистой, несмотря на то, что он был на десятки лет моложе Мерлина, а оттенок его кожи был нездорового белого. Его волосы были черными, а глаза мрачными. Наконец за столом был световой копье Ксавье. Он выглядел того же возраста, что и Мерлин, весь старый и морщинистый. Его серебряные волосы доходили до спины и были аккуратно завязаны в пучок. Его пара желтых глаз излучала ауру святости, которая соответствовала его имени. Он родился на священном континенте, а затем по неизвестным причинам обосновался на великом континенте. Несмотря на то, что он поселился на новом континенте, он следовал ценностям священного континента, и одной из этих ценностей была явная неприязнь к рабам. Сразу же он заговорил первым. «Ари, по какой причине ты приводишь рабов сюда?» Ари ожидала такой реакции и игриво ответила. «Всего несколько рабов, Ксавье. Ничего страшного. Всего несколько рабов, говоришь?» На морщинистом лбу Ксавье вздулась вена. «Рабство – это грех. Вы насильно лишаете другого человека его прав. Продолжая поддерживать такую практику, она никогда не закончится. Тогда ты что-нибудь делаешь, чтобы это остановить?» Ксавье потерял дар речи от слов Ари. Таково лицемерие человека. Противостояние закончилось так же быстро, как и началось. Эрлу пришлось успокоить Арию и Лили, погладив их по головам. «Это просто капризный старик, не беспокойтесь об этом». Мерлин покачал головой и вздохнул от того, насколько напряженной стала атмосфера. Норман повернулся, чтобы посмотреть на них, а затем отвернулся, ничего не сказав. Напряженная атмосфера была нарушена, когда в зал вошла королевская семья. Свет в зале внезапно потускнел, и появились король, королева и принц. Это был роскошный выход, подобающий представителю королевской семьи. Король Аблакс надел одежду, которая соответствовала его статусу. Толстая красная накидка спускалась с его плеч, а золотой скипетр сиял так ярко, что, несмотря на тусклый свет, комната казалась немного ярче. Королева Линда стояла рядом с ним. Ее платиновые светлые волосы были до плеч. Ее лицо было безупречным, а губы красные, идеально подходящие для поцелуев. Ее глаза были ярко-голубыми и слегка прищуренными, излучая чары, смертельно опасные для всех мужчин. Она была золотым стандартом для всех женщин в Аблаксе. Ее серебряное платье без бретелек плотно облегало ее тело и подчеркивало ее декольте. В завершение ей на шею свисало жемчужное ожерелье. Она была похожа на взрослую версию Шерон. Наконец, принц Сет, по сравнению со своей божественно очаровательной матерью и впечатляющим отцом, он казался ничтожным. На его лице было нервное выражение, хотя он изо всех сил старался сохранять спокойствие и хладнокровие, но ничего не поделаешь. Ему было всего 10 лет. Принцессы Шерон нигде не было видно, что было естественно. Члены королевской семьи будут появляться на публике только на своем 10-м дне рождения, как это происходило с принцем Сетом прямо сейчас. Все взгляды обратились на принца Сета после пира у королевы. Пристальный взгляд знати заставил маленького принца нервно поежиться. Все эти дворяне были разных сортов. Некоторые были генералами, некоторые были опытными бойцами, некоторые были опытными чиновниками. В этот момент они оценили все в нем. То, как он реагировал на то, что на него смотрит, его внешний вид, манеры. Многие разочарованно вздохнули, увидев принца. Это будет другое поколение застоя, как при нынешнем короле. Мои подданные, король Аблакс взревел. Сегодня день рождения моего сына Сета Аблакса. В связи с этим прекрасным событием я хочу сделать несколько объявлений. Король начал перечислять различные обновления и достижения, которых королевство добилось за последнее время. От таких вещей, как достижения в области сельского хозяйства до военной экспансии. Хотя это собрание было в основном, чтобы отпраздновать появление первого принца, это также был шанс превратить это в большое собрание. И, наконец, я, Генри Аблакс, 66 и краткая король Аблакса, объявляю моего сына, Сета Аблакса, наследным принцем Аблакса. Дворяне так громко аплодировали, что зал задрожал. Как многие предсказывали, сегодня действительно был день, когда будет объявлен наследник королевства Аблакс. Это была политическая игра, устроенная королем. Единственная работа принца Сета заключалась в том, чтобы стоять сбоку и смотреть, как разворачиваются все события. А теперь позвольте вечеринке начаться. Присаживайтесь, мои подданные. По команде короля, дворянам в зале, наконец, можно было сесть. Именно в этот момент по-настоящему началась вечеринка. Музыканты вошли через боковой вход и расположились в каждом углу зала. Вскоре приятный звук музыки заполнил весь зал. Как только пришла музыка, танцоры последовали за ней. Танцовщицами были в основном женщины, одетые в традиционную одежду королевства. Они нежно и элегантно танцевали под музыку. Королевский зал стал волшебным раем с добавлением этих артистов. 79 глава. Еда подавалась повсюду. На столе, за которым Эрл наслаждался разнообразными деликатесами, была его семья, состоящая из его матери, Ари и Лили. Из-за более раннего общения с Ксавией за столом не было особого разговора. Пока Эрл жевал свой кусок бифштекса, он практически чувствовал, как взгляд святого старика пытается прожечь в нем дыру. На это Лили посмотрела в ответ без тени страха. Эрл считал, что старик, должно быть, очень напуган, когда на него смотрит свирепая девушка вроде Лили. Закончив с едой, он вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Прохладный ночной ветерок казался освежающим и безмятежным. Это был хороший отдых от громкой болтовни знати и музыки, которая играла в зале. Эрл запрыгнул на каменные перила и сел вместе со своими служанками. Слева от него была его рабыня темная эльфийка. Справа от него была его особая демоническая рабыня. За каменными перилами был искусственный пруд, освещенный лунным светом. Это был еще один сад в королевском дворце. Пруд был окружен множеством высоких кустов. С его точки зрения аккуратно подстриженные кусты выглядели как лабиринт. Такого зрелища было достаточно, чтобы кого-нибудь успокоить. Ария внезапно склонила голову на плечо Ирла. «Это приятно, хозяин». Лили увидела пример Арии и последовала ее примеру. «Ммм, Лили это нравится». Теперь Ирла зажали две его девушки, но жаловаться было ни на что. Единственное, что показалось немного странным, это ощущение удара рога Лили о его плечо, но он был достаточно коротким, чтобы не причинять никакого дискомфорта. «Вы точно избалованы». Эрл криво улыбнулся и обнял своих девушек за талию, прижимая их. Ночной ветерок продолжал дуть, принося ему в нос чудесные ароматы двух служанок. Тихое время Эрла было прервано, когда пришли девушки из многих дворянских семей. «Эрл, меня зовут из семьи». Рада познакомиться подошла высокая девушка и заговорила. Она повторяла ту же фразу, которую произносила каждая девушка до нее. «Стелла, приятно познакомиться. Вы не против оставить меня в покое?» Шум в холле заставил меня почувствовать себя неловко. Эрл улыбнулся и вежливо отводил девушку. Его не интересовало такое поверхностное общение с девушками, которые подчинялись только своим родителям. Отвадив всех приближающихся знатных девушек, Эрл сбежал в лабиринт кустов с Арией и Лили. Яркости луны было достаточно, чтобы осветить дорожки в лабиринте. Тени, отбрасываемые листьями, открывали завораживающее зрелище. Несколько духов можно было увидеть парящими над кустами. Это было естественным явлением в природе из-за высокой концентрации маны. Королевский дворец, естественно, будет расположен вместе с высокой плотностью маны. Эти духи напоминали светлячков. Это были маленькие частички огней, которые беспорядочно летали группами. «Какие красивые!» – воскликнула Ария. «Верно, мы не выходим ночью и не часто видим подобные вещи». Эрл раскрыл руку, и духи внезапно были привлечены. Небольшая группа духов отделилась от основной группы и парила над ладонью Эрла. «Вау!» – воскликнула Лили, увидев это. «Я тоже могу это сделать». Эрл протянул руку к руке Лили, и духи переместились к руке Лили. «Сестренка, смотри, они сейчас на мне». Лили взволнованно крутилась, когда духи собрались вокруг нее. Было приятно видеть маленькую девочку-демона, бегающую вокруг с огнями. Ее улыбка сияла, а ее глаза сияли. Однако, когда она подошла к Арии, духи внезапно разошлись. «А, духи не подходят к темным эльфам, Лили. Как так? Это потому, что Ария действительно сильная и устрашающая для духов», — ответил Эрл, широко раскинув руки. «Так вот почему». Лили просто кивнула, когда услышала ответ своего хозяина. Вид Эрла, пытающегося убедить маленькую Лили, вызвал у Арии улыбку. Она всегда беспокоилась о том, что духи избегали темных эльфов, но видя, что ее хозяин и сестра не заботятся об этом, она чувствовала себя намного лучше. Они продолжали ходить по лабиринту кустов, прежде чем они двинулись дальше. «Пока, духи!» Лили подпрыгнула и помахала духом на прощание, увидев, что они больше не будут приближаться. После того, как они покинули область лабиринта, она больше не думала об этом. Не было причин волноваться, когда общество ее хозяина и Арии было более приятным. В конце лабиринта они столкнулись с неожиданным лицом. В конце лабиринта была небольшая площадка и площадка. Они обнаружили, что принц сидит на платформе в одиночестве, свернувшись клубком и глядя на луну. По сравнению с его лицом в начале вечеринки, в этот момент он выглядел как любой другой ребенок. Из-за того, как тени отбрасывались кустом, Лили и Эрл были скрыты в тени, оставив только Арию открытой на свету. Звук их шагов вывел принца из оцепенения. Его взгляд метнулся и остановился на Арии. «Ария, что ты здесь делаешь?» 80 глава. «Ария, что ты здесь делаешь?» — спросил принц, не подозревая о присутствии Эрла и Лили в тени. На вопрос принца Ария оглянулась, чтобы узнать инструкции своего хозяина, на что Эрл ответил, махнув рукой с улыбкой. Ария вздохнула и знала, что ее хозяин хочет посмотреть спектакль. «Этот раб просто осматривает окрестности, ваше королевское высочество», — мягко сказала Ария, глядя в сторону. Ее не интересовал маленький принц, даже если он был наследным принцем. «А как насчет твоего хозяина?» — принц Сет прищурился, когда спросил. Ария не ответила. «Ну, а кого волнует этот парень? Ты проведешь время со мной?» Ария снова вздохнула и ответила. «Этот раб не может отказать в ваших просьбах, ваше королевское высочество». Звук глухих шагов Арии раздался, когда она стояла у платформы. Принц повернулся со своего сиденья к Арии. Лунный свет падал на Арию, освещая ее фигуру. Было ясно видно ее милое надутое лицо, а черное платье плотно облегало ее тело. Для принца Сета она была самой красивой девушкой, даже если она была порабощенной темной эльфийкой. «Теперь я наследный принц королевства Аблакс», — внезапно сказал принц Сет, прежде чем горько засмеяться. «Это просто кажется таким внезапным. Ответственность королевской семьи тяжела. Я смутно знал, что этот день наступит, но я не ожидал, что об этом объявит вот так». Принц поделился своими мыслями с темной эльфийкой. Тем временем Мария остановилась и почесала затылок. «Что не так с этим принцем? Есть простые вещи, которые я даже не могу сделать прямо сейчас, так как же мне возглавить это королевство?» На днях принц Сет все время рассказывал о своих мыслях девушке. Как принц, он всегда был изолирован от публики. Он редко говорил так много. Когда он закончил, он посмотрел на Арию сияющими глазами. «Ты хороший слуша». Прежде чем он успел закончить говорить, его прервал Эрл. «ГМ, Ария, ХМ», принц посмотрел на Эрла, который только что вышел из тени. Показав пальцем на мальчика, он воскликнул. «Откуда ты?» На это Эрл оставалось только кашлять и игнорировать принца. Он подумал, что будет интересно посмотреть, что сделает принц, когда останется один с Арией, но это было гораздо более жалко, чем он думал. Раскинув руки, мягкое тело Арии вошло в его объятия. «Мастер», Ария надула губы, прижимаясь к Эрлу. «Прости, прости». Эрл засмеялся и извинился за то, что оставил девушку наедине с принцем. Он потер рукой лицо Арии и наблюдал, как ее надутое лицо исчезло, сменившись расслабленным. Все это происходило на глазах у принца Сета, который испытывал сильные, неизвестные чувства, которые он не мог понять. Он ничего не мог сделать, наблюдая, как товарищ его сестры по играм уходит с девушкой его мечты. В конце концов, он снова остался один на платформе посреди лабиринта кустов. Его сопровождали одинокий лунный свет и его беспорядочные чувства. Эрл отвел Арию и Лили в другой укромный уголок в лабиринте кустов. Там стояла красивая каменная скамейка, на которую Эрл с удовольствием сел, посадив Арию на колени. «Принц такой странный, господин», — честно сказала Лили. Ее детский голос рассмешил и Эрла, и Арию. «Ария тоже так думает». Ария кивнула и огляделась, прежде чем прошептать. «Здесь только мы трое, хозяин». Дул прохладный приятный ветерок, заставив кусты вокруг них качаться и приподняв юбки Арии и Лили. «Что хочет делать моя Ария?» Эрл ухмыльнулся и подразнил. «Хозяин снова дразнит Арию. Ария хочет сделать это с хозяином». «Это что?» Чтобы ответить на вопрос Эрла, Ария положила руки ему на плечо и наклонилась для поцелуя. Ее сладкие губы соприкоснулись с губами Эрла, а затем их языки соединились. Когда она закончила, она медленно отвела лицо, не прерывая зрительного контакта с хозяином. Это то. Когда она сказала, на лице Арии можно было заметить легкий румянец. В стороне Лили тоже возбуждалась. Она обняла Эрла за руку и прошептала ему в уши. «Лили тоже, хозяин». Эрл извращенно улыбнулся, повернувшись к Лили. Наклонившись, он впервые поцеловал Лили. По сравнению с Арией, губы Лили казались намного более мягкими и нежными, как будто они собирались растаять в любой момент. Без особой инициации, Лили уже пыталась засунуть язык ему в рот, как это было с Арией. Ее язык неуклюже двигался, но поцелуй был поцелуем. Это было превосходно. Когда они разошлись, Эрл увидел, что губы и подбородок Лили полностью испачканы слюной. Она облизнула губы, чтобы немного убрать беспорядок, и наклонилась к Арии. Сестренка тоже. Ария беспомощно улыбнулась и наклонилась к Лили, начиная с нежного поцелуя, а затем перерос в полноценную битву. Для Эрла было невероятным зрелищем увидеть двух своих прекрасных рабынь, целующимися. 81 глава. Пока Ария и Лили целовали друг друга, Эрл быстро провел рукой вокруг платья Арии, чтобы снять его. Ее платье было без рукавов и с открытой спиной, так что ему достаточно было потянуть за несколько ниточек, чтобы все раскрылось. «Муа!» Ария вздохнула, когда закончила поцелуй. Ее лицо теперь полностью покраснело и выглядело очень мило. «Мастер хочет, чтобы Лили тоже сняла платье?» — спросила Лили, увидев внешность Арии. «Нет», — Эрл покачал головой. «Сегодня мы уделим Арии особое внимание». «Ах!» — Лили понимающе кивнула. Ее очаровательная внешность заставила Эрла не удержаться от того, чтобы погладить ее по голове. Ее двухцветные глаза сузились, а щеки приподнялись в улыбке, когда ее гладили. «Хе-хе, мастер!» Мастер Ария позвала Эрла, тряся его за плечи. «Арии тоже хочется. Моя Ария так испорчена. Это потому, что мастер сделал Арию такой». Эрл улыбнулся и приблизил лицо к груди Арии. Ее естественный аромат заполнил его разум, когда он начал осыпать ее тело легкими поцелуями. При действии его магии очарования тело Арии было очень чувствительным. Она крепко вцепилась Ирлу в голову, как будто хотела, чтобы он был рядом навсегда. «Мастер, мастер, мастер!» Она снова и снова стонала его имя своим мелодичным голосом. Сама того не ведая, она начала двигать бедрами назад, сидя на коленях у Ирла. Эрл отвел лицо и наблюдал за эротическим проявлением Арии, когда ее сладкие стоны наполняли все вокруг. Он прижал ее к себе и снял с нее накладки, которые прятали ее соски. Соски Арии были розового цвета и стояли прямо, умоляя, чтобы с ними поиграли. Но перед этим Эрл решил подразнить ее и дальше. Он взял ее распускающуюся грудь в ладони и медленно наслаждался ею. Они не были достаточно большими, чтобы заполнить его ладони, но обязательно станут в будущем. Это не значит, что они ему не нравились. Маленькая грудь тоже имела свое очарование. К этому моменту Эрл так дразнил Арию, что ее мысли были заполнены эротическими вещами. Она проворно переместила руку к штанам Эрла и расстегнула их, чтобы вытащить его член. «Член. Ария любит член хозяина», — непристойно прошептала Ария, умело поглаживая член Эрла. Эрл оставил Арию заниматься своим делом и, наконец, сосредоточился на ее стоячих сосках. С активированной магией очарования простого прикосновения было достаточно, чтобы произвести замечательный эффект. Эрл поднес указательные пальцы к ее соскам, и в тот момент, когда они соприкоснулись, миниатюрное тело Арии внезапно содрогнулось, когда лужа жидкости брызнула на ногу Эрла. «Ха!» Ария глубоко вздохнула, оправляясь от оргазма. Для мужчины одной из величайших радостей было увидеть сильный оргазм от своей женщины. Эрл дал Арии еще пару секунд, чтобы прийти в себя, и сказал Лили сбоку: «Ты можешь позаботиться о второй, Лили, как обычно, мило кивнула. Не нужно было лишних слов, чтобы передать его намерение. В тот момент, когда Ария собиралась прийти в себя, Эрл прижался губами к одному из ее сосков, а Лили последовала за ним. «Нет, Ария снова кончит». Ария крепко схватилась за голову Эрла, когда ее тело судорожно сжалось во второй раз. Еще больше любовного сока брызнуло через ее трусики на ногу Эрла. Даже когда Ария кончила, Эрл и Лили не отрывали губ. Катая соски во рту, Ария испытала непреодолимое удовольствие, от которого у нее текли слюни безостановочно. Когда они остановились, Ария тяжело дышала. «Ха-ха-ха-ха-ха». На подбородке Арии было столько слюны, что ей пришлось вытереть его рукой к тому времени, когда она закончила переводить дыхание. «Тебе понравилась эта сестренка?» Лили усмехнулась. Ария с любовью посмотрела на Лили и обняла ее за голову. «Да». Затем она повернулась к Эрлу. «Ария хочет угодить хозяину сейчас». Эрл огляделся и указал на каменную скамью, на которой они сидели. «Я лягу». Две девушки уступили место своему хозяину и смотрели, как он ложится. Когда Эрл полностью устроился поудобнее, Ария подошла к его ногам с Лили. Прежде чем она смогла наклониться, чтобы сделать ему минет, Эрл остановил юную эльфийку. «Ты можешь сесть мне на лицо и научить Лили оттуда», — сказал ей Эрл. На лице Арии снова появился румянец. Она ухватилась за остатки платья, обвивавшиеся вокруг ее талии, и приподняла юбку, чтобы снять трусики. И как и ожидалось, ее черные трусики со шнуровкой были полностью мокрыми. Ария нашла чистое место на скамейке, чтобы положить трусики, и села на лицо Эрла. «Ария сейчас опустится». Эрл наблюдал, как Ария встала поверх его лица. Ее киска представляла собой простую розовую щель, на которую было приятно смотреть. Было несколько редких волос, которые только добавляли очарования. Сок ее киски стекал к бедрам. Когда киска Арии коснулась лица Эрла, ее спина внезапно вздрогнула от внезапного удовольствия. Ее спина выгнулась, потому что ей пришлось прижать руку к груди Эрла для поддержки. «Ах, ха, ха, как Ария должна учить Лили вот так?» Ария с трудом спросила своего хозяина, изо всех сил пытаясь удержать слюни во рту. Тем временем Лили сидела у ноги Эрла. Ее бледные руки обвились вокруг стоячего стержня Эрла, когда она с интересом играла с ним. «Чему ты меня научишь, сестренка?» — игриво спросила она. 82 глава. «Вот, так», — Ария наклонилась и обхватила своими мягкими руками ствол своего хозяина. Она нежно погладила его и между стонами небрежно пустила по головке слюни. Лили кивнула и последовала ее примеру, положив свои маленькие ладони на ладони Арии, пустила слюни на член своего хозяина. Комбинации слюны этих двоих было достаточно, чтобы их руки могли плавно скользить по стволу. Когда Ария увидела, что Лили закончила, она сразу проглотила кончик. Это было безмерно приятно, но это еще не все. «Теперь твоя очередь». прошептала Ария, отрывая губы. «Ха, хорошо». Лили медленно приблизилась своими губами. Она не сразу взяла член Эрла в рот. Как любопытный кот, она сначала обнюхала член. Запах приэкулята, смешанный со всей их слюной, обрушился на нее, ввергнув ее еще глубже в похоть. Этот запах Лили очень нравится. Размер был почти слишком велик, чтобы уместиться у нее во рту, но она справилась. Лили закрыла глаза и оценила вкус, когда она начала качать головой, двигая вверх и вниз. «Это вкусно!» Лили улыбнулась, когда убрала губы. «Верно, Мария!» Снова взяла член Эрла в рот. По мере того, как Ария входила во вкус, она убирала руки с члена своего хозяина, чтобы освободить больше места для минета. В мгновение ока Ария глубоко заглотила член Эрла. Лили это поразило. Когда подошла ее очередь, она попыталась сделать то же самое, а конечным результатом было то, что она подавилась. Это требует много практики, Лили. Может, попробовать это сделать? Ария попыталась научить Лили технике минета, когда ее внезапно прервали. Подожди, мастер. Нет, да. Эрл начал трогать девственную киску Арии, распахивая ее лепестки руками. Все ее мелкие детали показывались прямо у него на глазах. Когда его горячее дыхание достигло ее, Ария извивалась от удовольствия над ним. Это так хорошо. Он прижался губами к мокрой киске Арии, из-за чего она взвизгнула, пока он теребил ее одним пальцем. Вкус любовного сока Арии был подобен сладкому нектару. Он не мог насытиться им. Также был особый, неповторимый запах любовного сока Арии. Это был естественный запах темных эльфов, который напомнил ему свежую траву. Пока он лизал ее, его другая рука оставалась сжимать ее сладкую попку, которая была одновременно твердой и мягкой. В то же время удовольствие от двойного минета от его рабынь не прекращались. Лили провела языком по члену Эрла, а Ария провела языком по кончику Эрла. В конце концов, язык Лили в какой-то момент оказался на кончике Эрла. Ее голова ударилась о голову Арии, заставив их взглянуть друг другу в глаза. «Сестренка!» Простонала Лили и поцеловала Арию. Поцелуй на короткое время подавил стон Арии. Когда это закончилось, Лили мило хихикнула и вернулась к отсасыванию члена своего хозяина. «Я кончаю, Лили!» Лили кивнула и приготовилась к этому. Она могла быть любителем делать минеты, но она знала основы того, что делать, исходя из того, чему учили в школе горничных. Ее губы плотно обвились вокруг члена хозяина, и в рот вылетели струйки спермы. Ее голова продолжала двигаться, выжимая из Эрла все до последней капли. Когда она закончила, она поднесла лицо к Арии и поцеловала ее со спермой во рту. Ария приняла поцелуй, и вместе они обменивались спермой. В конце концов, у них обоих было одинаковое количество спермы во рту. Лили радостно проглотила свою часть и сказала: «Теперь мы оба получаем равное количество награды от мастера». Глоток. Ария проглотила свою часть, а затем вытерла пальцем уголок губ. «Спасибо, что поделилась, Лили». «Нет проблем, сестренка». «Хе-хе». Сделав все это, Ария встала с лица Эрла. К ее удивлению, лицо ее хозяина было полностью залито ее любовным соком.